«На кого?» — спросил Роберт Джордан. «На кабана, на медведя, на волка, на горного козла». «Ты любишь охоту?» «Ох, люблю! Ничего так не люблю! У нас в деревне все охотники. А ты не любишь?» «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «я не люблю убивать животных». «А я наоборот», — сказал старик, — «я не люблю убивать людей». «Этого никто не любит. Разве те, у кого в голове неладно», — сказал Роберт Джордан, — «но я не против, когда это необходимо, когда это надо ради общего дела». «Все-таки это совсем другое», — сказал Ансельмо. «В моем доме, когда у меня был дом, теперь у меня нет дома, висели клыки кабана, которого я подстрелил в предгорье, шкуры волчьи лежали, волков я подстрелил зимой, гнался за ними по снегу. Одного самого большого я убил за деревней как-то в ноябре под вечер, возвращаясь из лесу. Четыре волчьи шкуры лежали на полу в моем доме. Они были истоптаны до того, что совсем облезли, но все-таки это были волчьи шкуры. Были у меня рога горного козла, которого я подстрелил в Сьерре. И еще было чучело орла. Его мне набил чучельник Вавили. Крылья у него были раскрыты, и глаза желтые, точь-в-точь, как у живого. Очень красивая была вещь. И на все это мне было приятно смотреть. «Да», — сказал Роберт Джордан, — «на дверях нашей деревенской церкви была прибита медвежья лапа. Этого медведя я убил весной, встретил его на склоне горы». Он ворочил бревно на снегу этой самой лапой. «Когда это было?» 6 лет назад. Ее высушили и прибили гвоздем к дверям церкви. И когда я, бывало, не посмотрю на эту лапу, совсем как у человека, только с когтями, всегда мне становится приятно». «Ты гордился?» «Гордился, потому что вспоминал ту встречу с медведем ранней весной на склоне горы. А вот если убил человека, такого же, как и ты сам, ничего хорошего в памяти не останется». «На человечью лапу к дверям церкви не прибьешь», — сказал Роберт Джордан. «Еще бы! Кому же придет в голову такое? А все-таки человечья рука очень похожа на медвежью лапу». «И туловище человека очень похоже на медвежье», — сказал Роберт Джордан. «Если с медведя снять шкуру, видно, что мускулатура почти такая же». «Да», — сказал Ансельмо, — «цыгане верят, что медведь — брат человека». «Американские индейцы тоже», — сказал Роберт Джордан. «Они, когда убьют медведя, кланяются ему и просят прощения, вешают его череп на дерево и, прежде чем уйти, просят, чтобы он не сердился на них». «Цыгане верят, что медведь — брат человека, потому что у него под шкурой такое же тело, и он пьет пиво, и любит музыку, и умеет плясать. Индейцы тоже в это верят». «Значит, индейцы все равно, что цыгане?» «Нет, но про медведя они думают так же». «Понятно. Цыгане еще потому так думают, что медведь красть любит». «А в тебе есть цыганская кровь?» «Нет, но я много водился с цыганами, а с тех пор, как началась война, понятно, еще больше. В горах их много, у них не считается за грех убить иноплеменника. Они в этом не признаются, но это так». «У марокканцев тоже так». «Да, у цыган много таких законов, в которых они не признаются. Во время войны многие цыгане опять стали пошаливать. Они не понимают, ради чего ведется эта война. Они не знают, за что мы деремся». «Верно», — сказал Ансельмо. «Они только знают, что идет война, и можно, как в старину, убивать, не боясь наказания». «Тебе случалось убивать?» — спросил Роберт Джордан, как будто роднящая темнота вокруг и прожитый вместе день дали ему право на этот вопрос. «Да, Несколько раз. Но без всякой охоты. По-моему, людей убивать — грех. Даже если это фашисты, которых мы должны убивать. По-моему, медведь одно, а человек совсем другое. Я не верю в цыганские россказни насчет того, что зверь человеку брат. Нет, я против того, чтобы убивать людей. Но ты убивал. Да, и буду убивать. Но если я еще поживу потом, то постараюсь жить тихо, никому не делая зла, и это все мне простится. Чем проститься? Не знаю. Теперь ведь у нас Бога нет, ни Сына Божьего, ни Святого Духа. Так кто же должен прощать? Я не знаю. А Бога нет? Нет, друг, конечно, нет. Если б он был, разве он допустил бы то, что я видел своими глазами? Пусть уж у них будет Бог. Они говорят, что он с ними. Понятно, мне его не достает, потому что я с детства привык верить. Но теперь человек перед самим собой должен быть в ответе. Значит, ты сам себе и убийство простишь. Должно быть, — сказал Ансельмо. Раз оно так понятно выходит, по-твоему, значит, так и должно быть. Но все равно, есть ли Бог, нет ли, а убивать — грех. Отнять жизнь у другого человека — это дело не шуточное. Я не отступлю перед этим, когда понадобится. Но я не той породы, что Пабло. Чтобы выиграть войну, нужно убивать врагов. Это старая истина. Верно. На войне нужно убивать. Но знаешь, какие у меня чудные мысли есть, — сказал Ансельмо. Они теперь шли совсем рядом в темноте, и он говорил вполголоса, время от времени оглядываясь на ходу. Я бы даже епископа не стал убивать. Я бы не стал убивать ни помещика, ни другого какого хозяина. Я бы только заставил их всю жизнь изо дня в день работать так, как мы работаем в поле или в горах на порубке леса, чтобы они узнали, для чего человек рожден. Пусть спят, как мы спим, пусть едят то, что мы едим, а самое главное, пусть работают. Это им будет наука. Ну что ж, они оправятся и опять тебя скрутят. «Если их убивать, это никого ничему не научит», — сказал Ансельмо. «Всех не перебьешь, а молодые подрастут, еще больше ненавидеть будут. От тюрьмы тоже проку мало. В тюрьме только сильнее ненависть. Нет, лучше пусть всем нашим врагам будет наука». «Но все-таки ты ведь убивал?» «Да», — сказал Ансельмо. «Много раз убивал и еще буду убивать, но без всякой охоты, и помня, что это грех». «А часовой? Ты шутил, что убьешь часового?» «Так ведь это шутка. А я бы и убил часового, да, не раздумывая и с легким сердцем, потому что это нужно для дела, но без всякой охоты». «Ну, пусть убивают те, кто это любит», — сказал Роберт Джордан. «Там 8, да здесь 5, всего 13 для тех, кто это любит». «Таких много, которые это любят», — сказал Ансельмо в темноте. «И у нас их много. Больше, чем таких, которые годились бы к бою». «А ты когда-нибудь бывал в бою?» «Нет», — сказал старик. «Мы дрались в Сеговии в самом начале войны, но нас разбили, и мы побежали. Я тоже бежал вместе с другими. Мы не очень хорошо понимали то, что делали, и не знали, как это надо делать. А потом у меня был только дробовик, заряженный крупной дробью, а у жандармерии были маузеры. Я своим дробовиком их из-за 100 ярдов достать не мог, а они с 300 били нас, как зайцев. Они стреляли много и хорошо стреляли, а мы перед ними были, как стадо овец». Он помолчал, потом спросил. «Ты думаешь, у моста будет бой?» «Может быть». «Я еще никогда не видел боя так, чтобы не бежать», — сказал Ансельмо. «Не знаю, как я себя буду вести в бою. Я человек старый. Вот я и подумал об этом». «Я тебе помогу», — ответил ему Роберт Джордан. «А ты часто бывал в боях?» «Несколько раз». «А что ж ты думаешь, как там все будет у моста?» «Ну, я прежде всего думаю о мосте. Это мое дело. Подорвать мост нетрудно. Но мы подумаем и об остальном, о подготовке. Все будет написано, чтобы каждый знал». «А у нас мало кто умеет читать», — сказал Ансельмо. «Все будет написано, но, кроме того, еще всем будет разъяснено на словах». «Я сделаю все, что от меня потребуется», — сказал Ансельмо. «Но я помню, как было в Сеговии, и если будет бой или хотя бы перестрелка, я хотел бы знать точно, что мне делать, чтобы не побежать». «Я помню, в Сеговии меня так и подмывало побежать». «Мы будем вместе», — ответил ему Роберт Джордан. «Я тебе всякий раз буду говорить, что нужно делать». «Ну, тогда все очень просто», — сказал Ансельмо. «Что мне прикажут, я все сделаю». «Наше дело — мост и бой, если бой завяжется», — сказал Роберт Джордан, и эти слова в темноте показались ему немножко напыщенными, но по-испански они звучали хорошо. «Это очень интересное дело», — сказал Ансельмо, и, услышав, как он произнес это просто, искренне и без малейшей рисовки, не преуменьшая опасности, как сделал бы англичанин, и не бравируя ею на романский лад, Роберт Джордан порадовался, что у него такой помощник, и хотя он уже осмотрел мост и все продумал и упростил задачу, отказавшись от плана захватить оба поста, а тогда уже взрывать мост, как обычно, внутренне, он противился приказу Гольца и тому, чем был вызван такой приказ. Он противился, потому что знал, чем это может кончиться для него и чем это может кончиться для старика. Ничего хорошего не сулит этот приказ тем, кому придется его выполнять. «Стыдно так думать», — сказал он себе. «Разве ты какой-нибудь особенный? Разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться? И ты ничто, и старик ничто. Вы только орудия, которые должны делать свое дело. Дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман. И есть мост, и этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача, и ты ее должен выполнить». «Как бы не так одна задача», — подумал он. «Если бы дело было только в ней, все было бы просто». «Довольно ныть, болтливое ничтожество», — сказал он себе. «Подумай о чем-нибудь другом». И он стал думать о девушке Марии, у которой и кожа, и волосы, и глаза одинакового золотисто-каштанового оттенка. Только волосы чуть потемнее. Но они будут казаться более светлыми, когда кожа сильнее загорит на солнце, ее гладкая кожа, смуглота которой как будто просвечивает сквозь бледно-золотистый верхний покров. Наверное, кожа у нее очень гладкая, и все тело гладкое, а движения неловкие, как будто что-то такое есть в ней или с ней, что ее смущает, и ей кажется, что это всем видно, хотя на самом деле этого не видно, это только у нее в мыслях. И она покраснела, когда он смотрел на нее. Вот так она сидела, обхватив руками колени, ворот рубашки распахнут, и груди круглятся, натягивая серую ткань, и когда он подумал о ней, ему сдавило горло и стало трудно шагать, и они шли молча, пока старик не сказал: «Вот теперь пройти через эту расселину, а там и лагерь». Когда они подошли к расселине, раздался окрик: «Стой, кто идет?» Они услышали, как щелкнул отодвигаемый затвор, и рукоятка глухо стукнула о ложу. «Товарищи!» — сказал Ансельмо. «Что еще за товарищи?» «Товарищи Пабло», — ответил ему старик. «Что ты, не знаешь нас?» «Знаю», — сказал голос. «Но у меня есть приказ. Пароль знаете?» «Нет. Мы идем снизу».